День второй. Москва. 11:30. В Таджикистане был уже полдень, и сотрудники МВД успели проверить и выслать все данные по запросу коллег из Москвы. Корниенко продублировал запрос через МВД, чтобы получить ответ как можно быстрее. И если таджикская контрразведка все еще молчала с ответом, то из МВД Таджикистана пришел совершенно определенный ответ по поводу двух бывших уголовников. Получив сообщение, Корниенко позвонил Потапову и попросил разрешения доложить лично об информации, поступившей из Душанбе. У Потапова с утра было плохое настроение. Директор предупредил его и остальных заместителей о должностном соответствии. Видимо, президент уже дал нагоняй директору, который, в свою очередь, решил отыграться на подчиненных. В случае, если покушение повторится или, не дай бог, Полетаев будет убит, в отставку отправят не только директора. Это Потапов отчетливо себе представлял. Он ждал от Корниенко оперативной информации, но в любой момент готов был сорвать на нем свое настроение. «Пришло сообщение из Душанбе», — доложил Корниенко. «Как мы и предполагали, в местном МВД имеется подробная информация на обоих террористов. Акзам Кахаров дважды судим. Первый раз за грабеж, второй за убийство. Отбывал наказание в Казахстане. Во втором случае он легко отделался, поскольку судили его как сообщника преступления, приговорив к 8 годам тюремного заключения». «В каком году?» — спросил Потапов. «В 88-м. Тогда его и отправили в Казахстан. Но после 92-го он вернулся в Душанбе, принимал участие в гражданской войне на стороне правительственных войск. По непроверенным данным, ушел из отряда в апреле 96-го. Был связан с наркодельцами. Сейчас уточняют его возможные связи. Обещают выслать дополнительную информацию». «Значит, первоначальная версия все же не подтверждается?» — спросил Потапов. «Не полагаете, что это месть контрабандистов?» «Не думаю. Скорее совпадение. Но мы проверим и этот вариант. Особо важные данные получены по второму террористу. Оказывается, в 92-м после распада Союза он совершил преступление уже в независимом Таджикистане и был посажен в тюрьму. Бежал оттуда с группой заключенных, убив конвоира. В 92-м и 93-м воевал на стороне оппозиционных отрядов. Тогда в Таджикистане воюющие стороны называли в народе «вовчиками» и «юрчиками» и не делали больших различий между ними. Провоевав 2 года против победивших в феврале 94-го, он вместе с группой боевиков из своего отряда перешел на сторону победителей. Особо отмечена его жестокость. В отряде он обучился стрелять из гранатомета и пулемета, был ранен при подавлении восстания в танковом батальоне. С 97-го числился пропавшим без вести». «Как это пропавшим?» «Его группа получила задание перевести деньги в райцентр, и после этого бесследно исчезла. 6 человек. В МВД он объявлен в розыск. Там не поверили, что он пропал. Слишком бурная у него была биография. Потом нашли трупы 3, остальные до сих пор проходят в МВД по списку пропавших без вести, подозреваемых в убийстве своих товарищей». «Колоритный тип», — процедил сквозь зубы Потапов. «Видимо, он и стрелял из гранатомета. Но почему они обстреляли машину, если там не было министра? Мы собирались проверить все возможные варианты, даже самый невероятный — месть водителю или молодому Рудневу. Но после повторного покушения стало ясно, что цель террористов – Артем Сергеевич Полетаев». «Личность погибшего террориста установлена?» «Пока нет, но у него на руке вытатуирован якорь. Может, это станет зацепкой? По нашим данным и данным МВД, его отпечатки пальцев нигде не проходят». «Может, он тоже таджик?» – зло спросил Потапов. «Или такую возможность вы исключаете? А может, один из тех, кто пропал вместе с Наруповым?» «Мы передали отпечатки его пальцев в Душанбе», — сказал Корниенко. «Но оттуда сообщили, что у них нет данных на этого человека. Судя по внешности, он не таджик. Наши эксперты полагают, что ему лет 30-35. Довольно развитая мускулатура, русые волосы, славянский тип лица. Он не похож ни на кого из тех, кто похитил деньги и бежал с Маруповым. Кроме документов на Самойлова, у него ничего нет. Кто-то наверняка снял копию с удостоверения настоящего Самойлова. И теперь мы ведем определенную работу не только в газете, но и в Министерстве финансов». «Думаете, у него был сообщник в самом министерстве?» «Возможно, не сообщник, но кто-то был и сообщил о списке журналистов. Дело в том, что этот список был составлен примерно в 1:30, 1:40. В 2 часа его утвердили, а в 4 на встречу с Полетаевым приехал уже другой человек. Получается, что за 2 часа кому-то удалось узнать фамилии журналистов, попавших в список, и подготовить другого человека». «Любопытно», — заинтересовался Потапов. «А кто, по-вашему, мог знать о списке?» 7-8 человек, не считая наших сотрудников. Из наших о списке знала только Елена Суслова и раненый Кикнадзе, но он утверждал список, не уточняя конкретных фамилий». «Надеюсь, вы не подозреваете Суслову?» Корниенко молчал. Потапов изумленно взглянул на него. «Вы с ума сошли? Думаете, это она?» «Судя по показаниям свидетелей, она могла помешать киллеру выстрелить в Кикнадзе, но вместо этого убила киллера наповал», — сухо произнес Корниенко, выпустив в него несколько пуль. «Возможно, это был эмоциональный шок, но не исключено, что она хотела заставить убийцу замолчать навсегда». «Я работаю с Сусловой уже несколько лет», — недовольным тоном сказал Потапов, «и у меня не было оснований усомниться в ее порядочности». «У меня тоже», — ответил Корниенко, — «но ведь кто-то передал список террористам, и кто-то помог бежать Слепневу из тюрьмы, зная заранее, что его переведут в другое место». «Погодите», — перебил его ошеломленный Потапов, — «вы хотите начать с нашего аппарата?» «Не обязательно, но я должен проверить все возможные варианты. Суслова сейчас в Лондоне с нашей делегацией. Вы сами говорили, что надо исключить всякие неожиданности». «Кто еще мог знать об этом списке?» — мрачно спросил генерал. «Проверяем всех, кто знал. Дело в том, что журналисты сначала поехали в Белый дом на встречу иностранных банкиров с вице-премьером. Так вот, там был полный порядок. Все журналисты настоящие, если можно так выразиться. А когда они отправились в Министерство финансов, именно в автомобиле Самойлова, стоявшего несколько в стороне, оказались проколоты шины. Расчет был точный. Задержать Самойлова 2-3 часа или сделать так, чтобы он вообще не приехал. Сообщник террориста, возможно, выжидал, когда Самойлов обратится за помощью, и тогда можно будет подъехать к нему и устранить нежелательного свидетеля. Но подъехала дежурившая неподалеку автомашина ГАИ, и в ней случайно оказался знакомый журналиста, сержант. Самойлов оставил машину под его присмотром и поехал в министерство. Сам того не подозревая, он фактически спас жизнь Полетаеву. «Вы задержали его?» «Да, его и еще 2, которые видели, как застрелили киллера. Не уверен, что журналистов следовало задерживать. Но знаете, кто принял такое решение?» «Полковник Руднев?» «Его тогда еще не было в здании. Подполковник Суслова». Неприятно блеснули стекла очков Корниенко. «Почему он в очках?» — вдруг подумал Потапов. «Почему с таким зрением его допускают к работе?» «Где журналисты?» — спросил Потапов. «У нас. Мы решили, что пока нецелесообразно объяснять им все детали. Возьмем подписку о неразглашении и отпустим». «А если они начнут болтать? Или, что еще хуже, напишут о втором покушении?» «По-моему, Суслова поступила правильно, интуитивно просчитав их возможные действия. Нам сейчас только скандала не хватает». «Возможно», — согласился Корниенко, — «но с помощью интуиции нельзя доказать вину или ее отсутствие. Я привык оперировать фактами. Она знала о списке, который утверждался в ее присутствии полковником Кикнадзе. Более того, именно с ней его и согласовывали. Она застрелила террориста, хотя могла ограничиться предупредительным выстрелом. Трудно, конечно, делать выводы, не находясь в реальной ситуации. Но я думаю, террорист никуда бы не сбежал, учитывая, что в комнате находился еще один сотрудник ФСБ, а в коридоре было по меньшей мере 3 или 4 наших офицеров. И, наконец, задержание журналистов. Таковы факты. Выводов я пока не сделал». «Вы свободны», — тихо сказал Потапов. «Идите работайте». Корниенко встал, блеснул стеклами очков и вышел из кабинета. Потапов, оставшись один, погрузился в тяжелые раздумья. «Нужно предупредить Руднева о возможной опасности», — решил он. «Заодно пусть последит за Сусловой». Кажется, Слепнев с Сусловой никогда не встречались. Иначе она сообщила бы об этом. Он поднял трубку и попросил секретаршу соединиться с Лондоном. «Мне нужно поговорить с полковником Рудневым», — сказал Потапов.